Пролог. «Ксюша, подъем!» От рычания Арканова распахиваю глаза. Модульный потолок над моей кроватью ожив, двигается. ЛСДшненько. Со стоном зажмуриваюсь. Тошнит. Вчера до хрена вещей должно было со мной случиться в первый раз. И некоторые действительно случились. Например, я первый раз в жизни напилась. И, кажется, на этом все. Ощупываю шею. Там болит, словно я ее чем-то натерла. Портупея на голое тело. Черт, зачем я ее надела? Тяну задушащий ошейник, делая вдох глубже. Селезнева! Цедит Арканов с яростью. Чего надо? Со стоном поднимаюсь в положение сидя. Шлепок. Мир вздрагивает. Лечу обратно на подушку. Лицо, онемев на мгновение, тут же загорается от пощечины. «Ах ты, тварь!» Облизывая с губы кровь, смотрю в потолок. «И чего я натворила?» «С кем ты была?» Ледяным тоном. Между бедер саднит так, что невольно тоже задаюсь вопросом. «С кем?» Но печаль в том, что Арканов мой первый и единственный мужчина. «Пошел ты! Я не твоя собственность! Моя!» «Вообще-то его, да». «Тебе что не хватает, Селезнева? Ну объясни мне, чего? Деньги, пожалуйста! Внимание выше крыши! Как с Лелькой с тобой нянчусь! Секс охуенный у нас!» «Попрошу не обобщать!» «Удавлю тебя, сучку!» Наваливается, шипит мне в лицо, сжимая кисть на шее. Задыхаясь, дергаюсь, пытаясь оторвать от шеи его пальцы. Уже отключаюсь, слепо засаживаю когти в лицо. Уворачиваясь, отпускает. Переворачиваясь и опираясь на руки, дышу надсадно и болезненно. В ушах долбит пульс. «Детка», — шепчет он. Втягиваю жадно воздух. «Детка, прости!» Пытается обнять меня. «А-а-а!» Хрипло кричу я, с яростью отбиваясь от его объятий. Спрыгиваю с кровати. Поджимаю губы, чтобы не разреветься. «Хрен тебе!» Оскаливаюсь. «Зачем ты это делаешь, Ксюш? Ты же видишь, что для меня это не просто секс. У нас мог бы быть красивый роман. А ты... шкодная кошка!» «Зачем?» «Потому что ты мудак!» «Я же тебе помог, дура! Где бы ты сейчас была?» «Ну да, я охереть как благодарна!» «Я же тебя не принуждал! Это был твой выбор!» «Да, да, да!» Обвожу глазами студию. Все перевернуто. Пить мне, походу, нельзя. Но трезвая я не настолько оторвана, чтобы искать мужчину, найти и использовать по назначению. Поднимаю с пола помятую пачку сигарет, ищу взглядом зажигалку. В углу. Поднимаю, прикуриваю. Пальцы трясутся, в ушах шумит. «Тело у тебя, конечно, охуенное». Жадно облизывается он. «У меня все охуенное!» Показываю ему фак. Затянувшись, бросаю сигарету в бокал с шампанским. Срываю с себя портупею. И, сдернув полотенце, гордо распрямляю плечи. Виляя задницей, ухожу в душ. Стою под струями горячей воды, съежившись и обняв себя за плечи. «Так не рыдать! Переживешь!» Медленно и долго выдыхаю. «Итак, Селезнева, подведем итоги. В голове шум, лицо полыхает, горло словно содрано. На ногах еле стою. Так, ладно, забей на итоги!» Слушая стук крови в ушах и шум воды, льющейся сверху, смотрю в зеркало. «Ты мальчика того вчера поцеловала. Как его...» Щелкаю пальцами, вспоминая. «Новенький боец. Темный!» «Ты провоцировала его. И как шлюха, которых им иногда дарит после зрелищных боев спонсоры, пришла к нему в раздевалку». «Почему как? Разве я не шлюха? Я шлюха Арканова». И то, что он шантажом заставил меня спать с ним, Ничего не меняет. Но он не будет моим единственным мужчиной. Обойдется. Раз я шлюха, какой с меня спрос? Обмотавшись полотенцем, выхожу из душевой. С волос на ковер капает вода. Стоя ко мне спиной, Арканов говорит по телефону. «Антон, просмотри камеру на проходной. С кем она вернулась? Посмотрел уже? Одна?» Недоверчиво. «Может, кто-то позже заходил?» «Ладно, я понял». Вздыхая, скидывает вызов. Поднимает с тумбочки мой единственный бокал, испачканный помадой. Рядом с ним початая бутылка дорогущего шампанского. Крутит в руках. «Гондоны еще под кроватью поищи!» Стебусь я. Развернувшись, хмурится, подбирая слова. «Ксюша!» Сдержанно. «Я был неправ. Прошу прощения». Молча сажусь в свое навороченное игровое кресло. Отворачиваюсь к ноутбуку. «Я бы хотел как-то эмоционально исправить свои слова и пощечину». «Нет, Арканов, жертву ты из меня не сделаешь. Прибереги эту роль для жены». «А я просто дам тебе сдачи и исправлю сама свое эмоциональное состояние». «Каким образом?» «Если я бью, то не сообщаю врагу, куда и когда. Жди». «Ксюшенька, ты забыла, что в любой момент можешь отчалить по такой статье, что больше света белого не увидишь? Примут тебя фейсы, и всю жизнь будешь пахать на них в клеточке 3×4». «Я помню». Мы пытались сломать по заказу базу фейсов. Это была подстава. Всех взяли, а меня прикрыл Арканов. Запал. Но не бесплатно, конечно. Конечно же, не просто так. Отключаясь от Реала, ломаю камеры. Я снимаю квартиру в элитной свечке. Здесь их много. Арканов со своим удостоверением может просмотреть любую. И я хочу иметь возможность быстро стереть все, что не предназначено для его глаз. Через бесплатный Wi-Fi ищу бэкдор. «Что ты делаешь, Ксюша?» «Тебе этого не огрокать». «Нормально, разговаривай». «Играю». «Цежу я». «Это же коды. У всех свои игры». Арканов падает на мою кровать навзничь. Прижимает к лицу подушку. Жадно вздыхает. «Иди ко мне. Хочу тебя». «У меня полголовы отнялось. Мне больно. Я не хочу». «Извини. И не провоцируй на ревность». Кнопки щелкают в тишине. «Может, тебе нужны деньги?» «Если мне будут нужны, я знаю, где взять». «Кошачья порода!» Бормочет, злясь. «Да, я гуляю сама по себе, даже по клетке». «Завязывай хакерить! Залетишь второй раз, не факт, что попадется сговорчивый следак». «Я бы не залетела и в первый. Но это была операция фейсов по поиску хакеров-рабов в систему. Нас подставили изначально». «Аркадий, ты мне мешаешь. У тебя полклуба тёлок. Проведи время с ними». «А я не хочу тупых бледей. Я хочу чистенькую и забавную умку. Я знаю, ты со мной кончаешь, малыш». «Я кончаю, да. Это не его заслуга, а моя. Потому что... если изнасилования нельзя избежать... его надо возглавить. Или как там было в первоисточнике?» Снимая с волос, прикладываю к лицу мокрое полотенце. «Поезжай к жене, в конце концов». «Я же говорил, что наш брак формальный». «Рассказывай. А сам шкеришься, как только она всплывает на горизонте». «Мы не спим уже несколько лет». «Почему?» Щелкаю быстро по клавишам. «Ей почти 50, Ксюша, а тебе 19». «А я мужчина в расцвете сил. Мне 40. Я хочу...» «Угу. Чистую, юную, умную, красивую». «Да. И чувственную». «Я же говорила, что ты мудак». Зависнув, смотрю в экран. «О-о-о! Антоша налажал! Тот парень, темный, он прошел не со мной. И даже не после. Он прошел передо мной. С моими ключами в руке. Из кулака свисает знакомая цепочка». «У меня что, был секс?» Резко отстраняясь от экрана, в шоке замираю. «Ну, в смысле, настоящий, без вот этого всего». Прикасаюсь пальцами к губам. И на меня внезапно накатывает воспоминание. «Как он целует!» Боги! Сжимаюсь от россыпи мурашек, взрывающих мою шею и ослепляющих. А потом кадр, как темный пьет шампанское из бутылки, и как горячо двигается его горло. А потом сжимаюсь от подкатившего оргазма, стукаясь коленками. Черт! «Ты стала много себе позволять, дорогая моя!» Возвращает меня в Реал Арканов. Не оборачиваясь, выдаю заготовочку. «Не советовала бы тебе угрожать мне и нарушать наше равновесие. Мало ли что может прийти в голову черной шляпе, если жизнь ей покажется не стоящей того, чтобы ее сохранять. Она может легко унести за собой еще несколько». Панически мажу мимо кнопок, удаляя фрагмент с темным. Пусть Арканов про него никогда не узнает. И, да, я, конечно же, ищу что-нибудь уничтожающее под фундамент Арканова. И я найду. И снова стану свободной. «Ой, Селезнёва, по краю ходишь». Договор был «секс за твое прикрытие от фейсов». На этом все. Верности я не обещала. Рывком встает, захлопывает мой бук. Втыкается губами мне в ухо. «Исполняй свою часть». Между бедер сжимается от обрывочных эпизодов. Стеклянными глазами смотрю, не моргая перед собой. Я не здесь. Я там. В моменте, когда темный въезжает в меня у стены. И я с воплем врезаюсь зубами в его шею. Картина со стены падает на пол. Мы сносим все с тумбы и... Перевожу взгляд на тумбу. «Мама моя!» Облизываю губы. «Я тебе не мальчик!» Его возбужденное рычание в ухо. И дальше... Отбойный молоток отдыхает. Неровно выдыхаю. Оу! Арканов ведет пальцем по краю полотенца. «Я не хочу!» Истерично рявкаю я. «Окей, ладно». Сваливает, громко хлопнув дверью. Подскакиваю и отдергиваю штору. Заглядываю под кровать. «Твою мать! Три использованных!» Падаю навзничь на кровать, закрываю глаза. «Итак, ты была вчера очень плохой девочкой, Селезнёва. А теперь будь любезна! Вспомни!»